Глава 11. Пока Богдан отмокает в душе, его телефон на тумбочке начинает трезвонить на все лады, лениво бросая взгляд на экран. Юр Фир. Странно. Юрий Фирсов какой-нибудь. Я такого не знаю. Впрочем, и не должна. А, юридическая фирма, точно. Надо бы ответить, потому что это может быть что-то важное. Например, касаемо Данечки, но... Я не приучена отвечать на чужие звонки. Поэтому просто терпеливо дослушиваю мелодию и возвращаюсь в спальню за вещами. Приведу себя в порядок и спущусь на завтрак в ресторан. Мне не обязательно ждать Богдана. Более того, необходимости везде ходить вдвоем нет никакой, так ведь? Здесь мы одни, никого из родных и близких нет, а значит и изображать пару ни к чему. Правда, для начала надо бы дождаться, когда парень освободит душ. Дверь тихонько скрипит, и из ванной выходит Богдан. Я к этому времени успеваю вместе с вещами вернуться в проходную комнату, но на парня не смотрю. Помню, как вчера по номеру в одном полотенце разгуливал. Мало ли, вдруг и сегодня выглядит не лучше. И почему меня так это злит? «У тебя телефон звонил». Говорю, вспомнив, что есть кое-что важнее моих заскоков и нежелание видеть Романовского. «Юрфир какой-то». Вырывается само собой. «Я не отвечала, ты не подумай, просто на экране надпись увидела». Тараторию оправдываясь. «Могла бы и ответить. Что такого? Мы же муж и жена». Бархатистый голос звучит за моей спиной. Слишком близко. Я даже жар, исходящий от тела парня, ощущаю. Резко разворачиваюсь и сканирую Богдана коротким взглядом. Не в полотенце. В боксерах. Час от часу не легче. «Что-то не так?» Слегка вскидывает брови. Делаю пару шагов назад, чтобы увеличить расстояние между нашими телами, но упираюсь в край стола. Покачиваюсь от неожиданности, и Романовский перехватывает мою руку, чтобы помочь удержать равновесие. «Все в порядке», — шепчу пересохшими губами. «Ты просто опять не одет», — добавляю непонятно зачем. Могла бы и промолчать, но мой язык вновь потерял связь с мозгом. Богдан делает один короткий шаг в мою сторону и упирается руками в стол, буквально нависая надо мной. «Вчера ты была недовольна, что я в полотенце», — напоминает, с трудом скрывая хитрую ухмылку на небритом лице. «А сегодня что тебе не нравится?» Его теплое дыхание щекочет кожу на лице, и я инстинктивно поднимаю руку, чтобы провести ладони по раздраженному участку, но случайно задеваю пальцами голый пресс. По телу будто проносится разряд тока. Легкие сжимаются от недостатка кислорода, и я тщетно пытаюсь сделать вдох. Как жертва перед хищником, смотрю в глаза парня и не могу ни пошевелиться, ни даже моргнуть. Богдан тоже странно реагирует на случайные прикосновения. Мышцы лица напрягаются, а в глазах загорается какой-то едва заметный странный огонек. Парень поднимает одну руку и касается пальцами, висящей возле моего лица пряди волос. Заправляет ее за ухо, продолжая гипнотизировать меня своими действиями. Кажется, он спросил, что мне не нравится, но вместо возмущения в голове теперь только один ответ — нравится все. Его небритый подбородок, широкие плечи, четко очерченные кубики пресса, накачанные бедра. Раньше я не обращала внимания на то, что парень очень красив внешне, по-мужски привлекателен. Не сразу ловлю себя на том, что бессовестно блуждая глазами по телу друга. Зато этот факт не укрывается от пристального взора Богдана, а я чувствую себя пойманной с поличным. Романовский вдруг наклоняется, его лицо неизбежно приближается ко мне, а потом происходит взрыв. Буквально фейерверк эмоций обрушивается на мою голову, когда губы парня прикасаются к моим губам. Нежно, аккуратно, словно прощупывая почву. Я не шевелюсь и не спешу отвечать на поцелуй, но и не отталкиваю парня. Руки сами так и норовят уцепиться за его широкие плечи, ведь мое положение слишком неустойчиво, и только неожиданное озарение помогает мне прийти в себя. Упираюсь локтями в каменную грудь и толкаю изо всей силы, потому что самой двигаться дальше некуда, разве что на стол упасть, но это уже слишком. «Ты что творишь?» Выдыхаю, запыхавшись. «Богдан!» Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Это наш второй поцелуй, но первый был вынужденным. А тут все иначе. Романовский осознанно меня поцеловал, словно хотел этого на самом деле. Хотела, выходит. И эти его бесконечные взгляды, странные разговоры, все не случайно. А я, как дурочка, себя глупой фантазеркой считала. Ругала за излишнюю мнительность. Не верила, что друг может что-то чувствовать ко мне, ведь считала, что у него ребенок от другой. Но после вчерашнего разговора все становится на свои места. А что, если и наш брак только для меня фальшивка, способ решить некоторые проблемы? Вдруг для Богдана эти проблемы были лишь поводом? Но ведь он мог бы признаться в своих чувствах. Зачем устраивать этот цирк? Или стечение обстоятельств виной всему? Голова кружится то ли от хоровода мыслей, то ли из-за поцелуя, и вкус нежных губ никуда не исчезает, а еще запах мужского парфюма будто окутывает меня всю с ног до головы. Я даже и не думаю сопротивляться, когда Богдан прижимается к моим губам снова. Но повисшую тишину разрывает звонок телефона. Как же не вовремя. Выворачиваюсь из захвата цепких лап и отхожу в сторону. «Ответь! Должно быть, это важно!» Поджимаю губы и ненадолго прикрываю глаза, все еще ощущая себя на волнах удовольствия, которые подарил мне спонтанный поцелуй. Богдан ничего не говорит в ответ. Берет с тумбочки телефон и отвечает на звонок. Слышу только начало разговора и понимаю, что Романовскому действительно позвонил юрист. Вовремя прихожу в себя и вспоминаю, что подслушивать неприлично, поэтому хватаю вещи со стола и убегаю в ванную. Скидываю с себя одежду и становлюсь под теплую струю воды. И вновь этот бесконечный хаос в голове, который не прекращается со времен нашего с Богданом решения пожениться. Как же хорошо было в детстве, когда мы просто дружили, не таили ничего друг от друга, а теперь... Я не знаю, что и думать. Хочу верить Богдану, но уже не могу делать это так же безоговорочно, как и раньше. Умом понимаю, что не должна обижаться за его обман. Но с сердцем согласовать это решение не получается. Быстро запрыгиваю в легкое фиолетовое платье, которое мне родители привезли из поездки. Я в детстве очень любила этот цвет, хотя сама и не понимаю уже, так ли все было на самом деле. С тех пор вкусы изменились, но папа почему-то до сих пор периодически покупает мне вещи данного оттенка. Будто бы для него это имеет какое-то особенное значение. Собираю волосы в высокий хвост, наношу на лицо легкий макияж и выхожу из ванной. После случившегося не знаю, как смотреть в лицо Богдану. Даже если для него наш поцелуй был мимолетным порывом, вернуть отношения на прежний уровень мы уже не сможем. Вообще, меня не перестает покидать ощущение, что мы с Романовским будто с горки летим, как в детстве на санках. Все сильнее и сильнее набирая скорость, мчимся в пропасть. Боковым зрением замечаю, что парень сидит возле стола и что-то листает в телефоне. Мне жутко любопытно узнать, почему звонил юрист, однако спрашивать не спешу. Жду, что Богдан сам расскажет то, что посчитает нужным. Пытаюсь прошмыгнуть в спальню, но не успеваю, потому что Романовский перехватывает меня за руку и тянет к себе. «Ты куда? Мы же, кажется, не закончили». Подмигивает, а я не могу сдержать ответные улыбки. Люблю такого Богдана. Открытого, доброго, легкого в общении. Разумеется, люблю как друга. Что, не закончили? Я таю от улыбки парня, и поэтому не сразу улавливаю смысл обращенных ко мне слов. А ты присядь, я покажу. Стреляет глазами на свои колени. Не понимаю его намеков или не хочу понимать. Поцеловал, да. Но что значит «не закончили»? Присядь, покажу. За кого он меня принимает? Резко отстраняюсь и впиваюсь в растерянное лицо друга полным негодования взглядом. Он хорошо знает меня, должен понимать, что я сейчас чувствую. Есть какие-то новости? Перевожу тему. Не хотела сама задавать этот вопрос, но из двух зол, как говорится, выбираю меньшее. Специально обхожу стол и присаживаюсь напротив парня, чтобы он ко мне свои загребущие руки не тянул. Пусть сначала словами скажет, чего хочет от меня. А потом уже посмотрим, какие действия я сочту допустимыми. «Звонил юрист, которого нашел мой отец», — отвечает парень. «Он не смог взять отказ от ребенка у Ларисы». «Оу, только и могу выронить. Почему-то я думала, что все будет гораздо проще, но теперь сомневаюсь в этом». «Еще приходил персонал отеля, который занимается уборкой номеров. Я сказал, что сегодня мы едем на экскурсию, поэтому везде не в их распоряжении». Так, стоп, я запуталась. Во-первых, мы только вчера въехали. И уже уборка? Сервис. Пожимает плечами, слегка поигрывая при этом мышцами. Залипаю на секунду, но быстро даю себе воображаемую затрещину и продолжаю разговор. «Хорошо, а про экскурсию? Мы разве договаривались с тобой?» «Ты весь день хочешь в номере просидеть?» «Нет, но...» «Мия!» Громко вздыхает друг, который мне теперь не совсем друг, и я замолкаю. «Ладно», — приподнимаю руки в примирительном жесте. «Пусть будет по-твоему. Это не самое главное сейчас. Лучше расскажи, почему мать малыша не подписала отказ. Она передумала?» Мой голос сейчас звучит очень жалко. С одной стороны, я понимаю, что ребенку лучше быть с родной матерью, ведь ее никто не сможет заменить. А я с Богданом буду временно. Потом придут какие-то няньки. Но ведь это все не то. С другой стороны, нужна ли такая мать, которая смогла выбросить свою кровинушку, как бездомного котенка? Впрочем, это ведь не мне решать. Мое мнение точно будут спрашивать в последнюю очередь. «Лариса сейчас в больнице», — поясняет парень. «В больнице?» — переспрашиваю растерянно. «У Данечки? Выходит, что передумала?» «Не передумала. На этот счет у меня нет никакой информации». Богдан кажется мне слишком серьезным и сосредоточенным. Кажется, Лариса впала в кому. «В кому?» Опять глупо повторяю то, что говорит парень. «Как давно?» «Не знаю, мы не договорили. Связь оборвалась».